Глава 29. «Не забываем приветствовать зрителей», — напомнил мне парень, находящийся рядом, после чего я натянул улыбку на лицо и приветственно помахал непонятно кому. «Сегодня команда синих очень усилилась», — заливался невидимый ведущий. «У них есть все шансы победить. А теперь приветствуем команду желтых». «Вот это сюрприз. Команд будет не две», — и посмотрел вниз. Проем двери, в которой я стоял, находился примерно на высоте 5-го этажа. Вот только воды в аквариуме не было. Понятно теперь, почему акваланг нам не выдали. «Не стой в двери», — сказал парень сзади, судя по всему, судья. «Займи место рядом с командой». Я еще раз посмотрел вниз. Вся команда висела в пустоте и держалась за что-то немного ниже уровня двери. Прыгать не совсем не хотелось. С учетом высоты можно было и разбиться. Совершенно неожиданно этот матрас подтолкнул меня вперед, и я полетел вниз. Впрочем, далеко вниз я не улетел. Силовое поле меня подхватило, толкнуло вверх, где я стал барахтаться в пустоте. За спиной не было привычных маневров двигателей скафандра, поэтому я схватился за одну из цепей, закрепленных полу, и так завис. Этих цепей было много вокруг. Они начинались на самом дне и заканчивались у потолка. На них были надеты через разное расстояние шары, ромбы, квадраты и другие фигуры. Между этими цепями висели шары, ромбы, квадраты, но гораздо больших размеров и на разной высоте. Наверху было много камер и ярких фонарей. Мне это сильно напоминало арену, где я дрался. Надеюсь, мне не придется, как там, сражаться с другими командами. Бросил взгляд на свою команду, которая сейчас смотрела, как выходит на арену желтая команда. Она на 2/3 состояла из молодых девчонок. Другие команды представляли из себя то же самое. Сражаться с ними мне совсем не хотелось. Вверху, среди фонарей и камер, я рассмотрел ведущего. Он был одет в золотой плащ и такой же облегающий костюм золотого цвета, подобный тем, что были надеты на нас. И заканчивал представлять желтую команду. Немного осмотревшись, я понял, что этот аквариум не квадратный, а треугольный. И с каждой из трех сторон на нас смотрели зрители. У третьей стороны аквариума находилась красная команда и уже устало ожидала, когда ведущий закончит представление желтой команды. Здесь я решил узнать что-то о правилах игры и о том, что нужно делать. Но как только я перебрался на соседнюю цепь, прозвучал сигнал и начался 5-секундный обратный отсчет. К такому развитию событий я совсем оказался не готов. Как только прозвучала команда «Старт», все команды как сорвались с цепи. Точно в середине появился мяч, и все команды рванули к нему. В итоге в центре получилась одна большая свалка из тел в разноцветных комбинезонах. Периодически из этой свалки разумно кто-то вылетал и улетал. Остальные участники команд, что не собирались участвовать в этой свалке, распределились по разным цепям и уровням и внимательно наблюдали за происходящим в этой большой свалке. Сам я экспериментировал, пробовал занимать разное положение тела. В зависимости от положения тела силовое поле поднимало меня выше или ниже. Вскоре мне стало понятно, как правильно передвигаться внутри этого аквариума. Нужно использовать цепи и другие предметы, чтобы отталкиваться от них и передвигаться в горизонтальном положении. «Ну чего ты там ползаешь?» — услышал снизу возмущенный голос Ризы. Ее только что выкинули из общей свалки, и она сейчас летела и ругалась. «А мне никто не сказал, что нужно делать», — ответил ей. «Мяч нужно загнать вон туда или туда?» Она показала рукой на два кольца красного и желтого цвета у других команд. Около каждого находились по несколько представителей команд, что охраняли это кольцо. Обернувшись, посмотрел на кольцо своей команды. Там тоже находилось несколько наших игроков. Примерно понял, что нужно делать. Тогда делай что-нибудь. А других игроков нельзя трогать? Бить нельзя, можно только отталкивать или расталкивать. Вот только судя по тому, что я видел, всем было плевать на это правило. В большой куче из тел в ход шло все, что можно было пустить в дело. При этом я заметил, что девушки, видимо, рефлекторно пытались схватить конкуренток за волосы, но комбинезон надежно скрывал волосы, и руки беспомощно пытались там хоть что-то схватить и беспомощно ловили только воздух. Впрочем, многие достаточно умело пускали в ход как локти, так и колени. Наверху комментатор заливался соловьем. и всем зрителям подробно рассказывал о том, как происходит борьба за мяч, потому что большинству зрителей было не видно, что происходит. Вот сейчас он всем сообщил, что поединок между командами протекает по какому-то вялому и скучному сценарию. И нужно добавить огонька. Его бурно поддержали зрители за стеклом. И из цепи стали появляться один за другим небольшие шарики. Они отлетали, как правило, на небольшое расстояние и замирали на месте, переливаясь всеми цветами радуги. Мне стало интересно, что это, и едва я повернулся к цепи посмотреть, что это такое, как ромб около головы взял и плюнул мне в лицо таким шариком. Мне это не причинило никакого вреда. Рефлекторно я постарался увернуться от этого шара, но не получилось. Этот шар размазался по моей голове и покрыл ее цветной пленкой. Я рукой провел по голове и посмотрел на руку. Что это такое, было непонятно. Понятно стало только, когда моя рука проскользила по цепи, за которую решил схватиться. «Ты там собираешься участвовать или будешь там так и висеть?» «Собираюсь». Оттолкнулся от ромба и полетел в ее сторону. По пути не собирался, но собрал на себя еще с десяток таких шаров. «Ну что, пора вступать в игру?» Спросил у нее, когда подлетел. «Давно пора, не понимаю, чего ты тянул. Ждал, когда остальные выдохнутся». «Стратегия, нужно понимать». «Давай вперед, стратег. Там тебе быстро объяснят правильную стратегию». «А ты?» «Я следом за тобой». «Понял». Оттолкнулся и полетел в сторону мяча. Там действительно многие уже выдохлись и просто создавали видимость борьбы. Вот около самого мяча и борьба по-прежнему шла нешуточная. Я быстро осваивался. Сильно помогало большое количество часов, проведенных мною в космическом вакууме. Отталкиваясь и лавируя между цепями, я быстро приближался к основному центру, основному месту схватки. Там находилось открытое пространство, над которым возвышался комментатор. «А вот и наша главная звезда наконец-то решила принять участие в схватке. До этого он непонятно чем занимался. Этот комментатор меня и до этого раздражал. А после этих слов стал откровенно бесить. Бросив злой взгляд наверх, забыла сил, оттолкнулся от цепи и полетел к месту схватки. Итак, наша звезда настроена решительно, и сейчас он примет участие в основной схватке». Наверху заливался комментатор. Понятно, почему комментатор на самом верху спрятался. Там его трудно достать. Видимо, раньше находились другие желающие сделать так, чтобы он залепил свое дуло. Решил я для себя, подлетая к основной группе. Встретил меня парень из красной команды совсем не ласково. Залепил мне ногой в голову. Сблокировав удар и захватив его ногу, врезал ему коленом между ног, отчего он согнулся и мгновенно потерял ко мне интерес. «Вот тебе!» — услышал сзади голос Ризы и боковым зрением заметил, как она отгрузила ему добавки. Сам я потерял скорость, но по-прежнему медленно дрейфовал в сторону остальных. «Уа! Наша звезда сходу взялась за дело и теперь решительно приближается к основной группе!» — поступил сверху комментарий. «Интересно, какая сволочь ему рассказала обо мне?» «Риза вроде не должна. Впереди меня уже ждало трое. Причем двое в желтых комбинезонах и еще один красный. Они или выдохлись, или просто берегли силы, не устраивая схватку между собой. Видимо, слова комментатора восстановили их против меня. Они были настроены решительно встретить меня. И встретить совсем не ласково. Первый же удар одного из желтых попал мне в челюсть, отчего я оказался в шоке. Нет, сам удар был, хотя и ощутимым, но вполне терпимым. А в шоковое состояние я попал от того, что мне Риза только что сказала: бить в голову нельзя, а здесь такое нельзя сразу прилетает. Вот и нашей звезде досталось. Она потеряла ориентацию, но пока держится, сказал комментатор. Посмотрим, что будет дальше. Что значит потерял ориентацию? Это он на что намекает? Однозначно стоит разобраться с этим неправильным комментатором после игры, решил я для себя, изгибаясь и уклоняясь от другого удара в голову. Нет, с правилами здесь однозначно что-то не так. Я блокировал удар и, вкладывая силу в ответный удар, локтем в челюсть. Вот так. Минус еще один желтый. Сказали бы сразу, что нужно сократить количество участников из других команд. Вот только упаришься их сокращать. В каждой команде было, наверное, по два десятка разумных. «Отвали!» и, отразив удар желтого, врезал ему в ответ по ребрам локтем. Какой настойчивый попался. Он схватился за бок и мгновенно передумал со мной связываться. Красный немного промедлил, а, заметив, что я легко разобрался с двумя желтыми, засомневался и в какой-то момент передумал со мной связываться. Сам я тоже решил его проигнорировать. Вот только в этот момент мне в спину врезалась Риза, и планы пришлось резко менять. Все потому, что мы полетели вместе в сторону не ожидавшего такого подвоха Красного. Красный попытался оказать сопротивление, но легкий удар болевые точки у него на шее и последующий удар по ушам прекратили сопротивление с его стороны. Но в дело вмешалась крепко державшаяся за мою шею Риза, решившая мне помочь. Ее кулак врезался ему в нос, и Красный отлетел в сторону под радостный вопль Ризы. «Яйха! Сейчас мы всем покажем!»